взгляды их скрестились, и она, хоть пьяная, успела не поверить ему до того, как совсем захмелела. Слишком прямо он на нее смотрел, слишком простодушно, слишком открыто, не по-палиевски. И, словно почувствовал, что она ему не поверила, он ударил ответно, сдержанно, без пережима, по-дружески предупредил, что ее ищет собака Ясаков, бывший жилец стариков Боярышниковых, освобожденный из заключения, ищет, утверждая, что она его обокрала, и что он ее прижмет с неслыханной жестокостью, но свое добро из нее вытрясет, а если не вытрясет, то жизни ей все-таки не будет. Так он получит хоть маленькое удовлетворение. И уже с подробностями, без улыбок, Жорж поведал ей, как Ясаков хочет ударить Инну Матвеевну по партийной ее принадлежности, безжалостно и беспощадно, представив дело таким образом, будто она хорошо была осведомлена в том, что запрятано в банках с сахаром. Ему что? Серьезно и даже грустно заключил свое повествование Поли. Он совсем с круга сошел. Орешки это золото желает отдать государству, и даже заявление, куда надо написал, чтоб тебя отыскали. Я думаю, пожалуй, отыщут. В конце концов, органы всех, кого надо, находят и изобличают. Инна Матвеевна не ответила. Волчьи глаза Жоржа, словно из-за снежной пыли, ярко и цепко смотрели на нее. Кто он? Откуда пришел? Почему бывшая жена его осилась в Австралии? И зачем он втолковывает ей, что ничего ценного в банках с сахаром не было? Он готов подтвердить под присягой, скажет, что сам тот сахар пересыпал. Но ведь ты к тому времени давно уехал из самоката. Какому к тому? А кто видел еще эти банки? Кому известно, когда именно старикан их тебе передал? Вот в чем дело. Поли желает быть ее спасителем, помочь ей, защитить ее бедненькую, как слабо. Только вот зачем ему это? Для чего рекомендуется защитникам вдовы и сироты? Какой ожидает от этой акции навар? И как назло, не сняла она нынче браслет, совсем копеечный, но все-таки из тех самых бар. А Поли уже положил свою ладонь на ее запястье, поигрывал игрушкой из незавещенного ей Ясаковского наследства и спрашивал, словно видел все насквозь, словно мысли ее читал без труда. Его, браслетишка, а облапошила старичка. А сейчас и меня подозреваешь в неточности в биографии. Думаешь, для чего за твои подлости заступаться собираюсь? Какой маневр за этим кроется? А никакого, Инночка. Устал, отбегался, лапы отбил. Кусок семьи хочу. Женщину возле себя с теплотой, с нежностью ко мне. Что глядишь, красивая газета? Сердишься на меня, что из Самарканда пропал? Не по своей вине, подружка, подвело легкомысленное отношение к бюрократическим документам. Зато расплатился девуля, расплатился полностью, искупил кровью, совсем даже немалой. Пошагали эти ноги по дорогам Европы, повидали эти глаза веселые картинки. Будет чего внукам рассказать. Он свернул в трубку кусок ветчины, мощные челюсти его заработали, и ветчина мгновенно исчезла. Инна Матвеевна заметила, он не откусывает, он отрывает, рвет. Чтобы соседи не слышали гостя, она включила приемник. Из Москвы с горькой печалью донеслись мощные аккорды увертюры последнего действия Хованщины. Но Полию не понравилось. Со стаканом коньяка в руке он шагнул к приемнику, быстро и ловко поймал какую-то далекую танцевальную музыку, допил коньяк и осведомился. «Как тебе твоя должность? Разрешает танцевать западный танец?» «Не остри», — ответила она, вставая. Мускулы у него были такие же, и огромен он был так же, единственный человек, который мог с ней делать что угодно. «Какое проклятие! Эта зависимость!» — пьяно и жалостно думала она про себя. Зачем он явился сюда? Какую биографию притащил ко мне? Как мне избежать всего того неотвратимого, что последует? Он же погубит.